Глава 10. Послеполуденное солнце неподвижно висело в небе, обжигая воздух и землю таким нестерпимым зноем, словно задалось целью спалить все, что лежало под ним. Вот он, юг, из предосенней Москвы, с ее начавшей уже желтеть листвой и заметно похолодевшими ветрами, мы словно переместились на месяц назад, в самый разгар лета. От жары нам с Радиком даже пришлось снять рубашки, пока они совсем не промокли от пота. Шли мы уже достаточно долго, и все из-за того, что нам почему-то вдруг изменил фарт. Нас упорно не хотела брать ни одна попутка. Сколько мы ни голосовали, никто не останавливался. Впереди показался мост через железную дорогу. По обилию устоявших под ним грузовых вагонов, мы поняли, что набрели на какую-то товарную станцию. Решив немного передохнуть, мы спустились вниз и расположились у насыпи. «Эй!» — послышалось со стороны. Окрик исходил от стоявшего неподалеку почтового вагона. Из его окошка выглядывала голова с рыжей всклокоченной шевелюрой. — Ехать никуда не надо? — Надо, — крикнул я в ответ. — А что? — Можем подсобить. Мы с Радиком переглянулись, поднялись на ноги и подошли поближе. Дверь вагона открылась. Навстречу нам спустился невысокий тучный мужчина лет 50 с огромным животом и маленькими ушлыми глазками. Следуем через Ростов, Краснодар, Туапсе, Лазаревск, Сочи, Хосту до Адлера, — проговорил он. Услышав прозвучавшем перечне про Сочи, мой спутник радостно схватил меня за рукав. Я сдерживающе похлопал его по плечу. — И каковы условия? — Дешевле, чем в плацкарте, — ответил железнодорожный почтальон, — но, сами понимаете, без удобств. Мы прошли вдоль состава, состоявшего за редким исключением сплошь из скрытых вагонов, и остановились перед одним из них. Рыжий откинул затвор и сдвинул дверную створку. «Вот», — кивнул он, — «будет идти порожняком до самого конца». Я заглянул внутрь. Чистотой здесь, конечно, и не пахло, но и назвать вагон шибко грязным тоже было нельзя. Пыль, бумажки, железки. — Инструменты везли, — сообщил Рыжий. — В Самаре выгрузили. — И сколько стоит проезд? — А вам куда? — До Сочи. Рыжий назвал цену. Я скептически сморщил нос. Мы стали торговаться, пока, наконец, не сошлись. — Только оплата 50/50, — заметил я. — Задаток сейчас, а остальное по прибытии. — Ну как же это? — развел руками Рыжий. — А вот так, — парировал я. — Откуда мы знаем, правду ты нам говоришь или обманываешь? Может, твой поезд идет вовсе не в Адлер, а наоборот, в Мурманск? Или вот ты говоришь, что вагон будет пустой, а на ближайшей станции его возьмут да загрузят? — Ну ладно, ладно, — смирился наш арендодатель. — Пусть будет так, только окончательный расчет в Туапсе. — Хорошо, — согласился я. И мы ударили по рукам. — Отправляемся через 2 часа, — сообщил Рыжий. — Воды можно набрать вон там, где будка в колонке. — А здесь есть поблизости какой-нибудь магазин? — поинтересовался я. — Есть. Возле станции. 15 минут ходьбы. Рыжий пристально оглядел нас с головы до ног и с ухмылкой осведомился. — А чего это вы до Сочи пешком путешествуете? — Ну почему же пешком? — ответил я. Автостопом. И дешевле, и интереснее. — А, понятно, — протянул предприимчивый железнодорожник. Ну-ну. Путешествие в грузовом вагоне — это, конечно, нечто особенное. Чувствительная вибрация, многократно усиливающийся эхом пустого пространства стук удовольствия не доставляют. Но мы с Радиком не обращали на это никакого внимания. 4 вагонные стены, вкупе с полом и крышей, надежно отгородили нас от всего остального мира, ставшего в последнее время слишком враждебным. Ночь прошла без приключений. Поезд то двигался, то стоял, то снова двигался, то снова стоял. Казалось, он больше простаивал, чем ехал. Мы в какой-то степени даже были этому рады, ведь во время остановок мы могли поспать. Погрузиться же в сон во время движения, при сопутствовавшей ему тряске, было нереально. Забрезжил рассвет. Я поднялся на ноги, открыл люк и выглянул наружу. Солнце едва поднялось над горизонтом. Землю окутывала влажная дымка, воздух был наполнен свежестью. Вдали блестело озеро. На его берегу копошились, раскладывая снасти, рыбаки. У меня защемило сердце. Как бы мне хотелось оказаться сейчас среди них. Я вдохнул полной грудью и, почувствовав легкое головокружение, закрыл глаза. «Подсади!» — раздался рядом со мной голос Радика. Я приподнял мальчика и помог ему закрепиться на крае люка. Мой спутник высунул голову наружу и, щурясь от удовольствия, подставил лицо встречному воздушному потоку. «Долго так не виси, простудишься», — предупредил его я. «Воздух сырой, просквозит». Радик внял моему предостережению и вскоре спрыгнул вниз. «Дядь Жень!» — окликнул он меня и продемонстрировал пустые баклажки. «Воды больше нет!» «Наберем на ближайшей остановке», — спокойно сказал я, полагая, что ждать оную придется недолго. Но в отличие от ночи, когда наш состав кланялся практически каждому светофору, в дневное время его постоянно сопровождал зеленый свет. Поезд прервал свое движение лишь после полудня, прикорнув на каком-то мелком товарном полустанке. Мы выглянули в люк, поводили глазами по сторонам и, заметив невдалеке гидрант, который торчал между путями рядом с небольшой будкой, очевидно, это была слесарка, отодвинули дверную створку и со всех ног бросились к нему. К этому моменту в наших горлах уже настолько пересохло, что мы не могли думать ни о чем другом, кроме как о глотке живительной влаги. Утолив жажду и наполнив водой емкости, мы стали умываться. Настроение у нас приподнялось. Мы весело фыркали, соревнуясь, у кого это получится забавнее, и в шутку брызгали друг на друга. Мы до того развеселились, что даже не заметили, как к нам подошли. «Вы кто такие?» Внезапно раздалось в наших ушах. Грубый, чуть хрипловатый голос прозвучал столь неожиданно, что я даже вздрогнул. Возле слесарки стоял какой-то чумазый человек в грязной оранжевой спецовке с ломом в руке и изучающе смотрел на нас. «Путевой обходчик», — догадался я, — принесла его нелегкая. «Да мы просто мимо проходили». Но обходчика мое объяснение не удовлетворило. Его взгляд не сходил с моего лица. Он становился все пристальнее и пристальнее. — Значит, мимо проходили. — подозрительно пробормотал он. Мне стало неуютно. Я суетливо отвел глаза. Радик почуял неладное. — Пап, пойдем! — дернул меня за рукав он. Я нагнулся за баклажками, взял их в руки и, стараясь держать себя как можно естественней, направился обратно к вагону. Мой спутник последовал за мной. Мне стоило немалых усилий, чтобы не оглянуться. Взгляд обходчика ощущался настолько явственно, что моя спина буквально горела. Навстречу нам шел рыжий с пустым ведром в руке. Очевидно, ему тоже требовалась вода. Мы приветственно вскинули руки. «Как самочувствие?» — поинтересовался он. «Как после пребывания в бетономешалке?» — — нашел в себе силы пошутить я. Запрыгнув в вагон, я задвинул дверную створку и украдкой выглянул из люка. Рыжий стоял возле обходчика. Тот что-то горячо ему выговаривал. Потому как они опасливо косились в нашу сторону, я понял, что речь шла обо мне. — Ну, что там? — беспокойно спросил Радик. — По-моему, меня засекли, — упавшим голосом ответил я. — Черт, дернуло же меня вылезти наружу! — Рванем, пока не поздно. — Погоди, — остановил его я. — Может, все еще не так страшно. Может, в нас попросту заподозрили зайцев только и всего. Мне так не хотелось покидать наше движимое пристанище, что я был готов цепляться даже за самую последнюю надежду. Железнодорожники тем временем скрылись в будке. Когда они появились обратно, на рыжем буквально не было лица, он засеменил вдоль поезда. Обходчик же побежал в сторону станции, видимо, за подмогой. Я понял, что мои надежды тщетны. — Придется уходить, — с досадой произнес я. — Подождем, пока наш проводник залезет к себе, и делаем ноги. Но тут произошло то, чего мы никак не ожидали. Поравнявшись с нашим вагоном, рыжий вдруг подпрыгнул и закинул затвор. Заперев нас снаружи, он пустился наутек, пригнув голову, словно в него кто-то целился. Я подскочил к двери и попытался ее сдвинуть. Та не поддавалась. Я стал нервно дергать ее то вперед, то назад, но все бестолку. Мое сердце заколотилось, как сумасшедшее. В голове застучали молоточки, а в животе словно зашевелились мириады цепких паучьих лапок. Я принялся в выступлении колотить ногами по двери. Конечно, я понимал, что таким образом ее не открыть. Просто мне нужно было выплеснуть наружу раздиравшую меня злость. Злость, прежде всего, на самого себя, за собственную неосторожность и непредусмотрительность. Радик в растерянности смотрел на меня. — Дядь Жень, — чуть не плача проговорил он, — нас что, поймали? — Черта с два! — ободряюще крикнул я. — Сейчас выберемся! Так глупо угодить в ловушку. Ну уж нет. Я стал нервно водить глазами по сторонам. Люк, через него сможет пролезть только Радик, стены, их не пробить, крыша отпадает, пол тоже, а впрочем, стоп. Я попрыгал на месте. Сломать его, конечно, не удастся, больно крепок. А если попробовать его разобрать? Правда, голыми руками этого не сделать. Я принялся осматривать валявшиеся на полу железки. Но из того, что могло подойти, обнаружилась только стамеска. Это, конечно, не спасение, но все-таки лучше, чем вообще ничего. Я снова выглянул в люк. Мои зубы сжались. Вдали обозначились три человеческие фигуры. «Беги!» — крикнул я Радику. «Вылезай из люка и беги!» «А ты?» — с волнением спросил он. «Если успею, выскочу. Я без тебя не уйду!» — решительно отрезал мальчик. — У меня не было времени с ним пререкаться. Дорога была не то, что каждая минута, а каждая секунда. Я изо всех сил принялся долбить стамеской по полу, но составлявшие его доски смыкались слишком плотно, из-за чего она проходила внутрь с превеликим трудом. Я с горечью осознал, что мне не успеть. — Беги! — еще раз крикнул я Радику. «Авось доберешься как-нибудь сам!» «Нет!» — выкрикнул он. «Я тебя не брошу!» Его глаза покраснели, в них появились слезы. Я обреченно откинул стамеску в сторону. Мой спутник вытащил из рюкзака игрушечный пистолет и крепко сжал его в руке. И тут снизу внезапно раздалось характерное шипение. Это отпускались тормоза. Вагон дернуло, состав тронулся. Прозвучал тепловозный гудок. Я встрепенулся. Вот так удача! Я кинулся к люку. К нам приближались три милиционера. Они стали отчаянно размахивать руками, сигнализируя машинисту, чтобы он затормозил. Но тот то ли их не видел, то ли не придал их призывам никакого значения. Поезд продолжал набирать ход. «Давай, родимый, давай!» — истошно завопил я. «Не останавливайся!» Я высунулся наружу и состроил пальцами руки в адрес своих преследователей неприличный жест. «Вот вам! Видели?» «Ура! Ура!» — радостно прыгал Радик. Меня наполнило чувство признательности. Правда, я не знал, кому ее адресовать. Чистой ли случайности, божьему ли провидению или некоему ангелу-хранителю, взявшему меня под свою защиту. «Мой папа просил тебе передать, чтобы ты ничего не боялся. В трудный момент он нам поможет». Осознание того, что, пребывая на волосок от беды, я в конечном итоге все же оказался спасен, придало мне воодушевление. Я едва удержался, чтобы не пуститься в пляс вместе со своим спутником. Но я прекрасно понимал, что опасность еще не миновала. Информация о том, что в этом поезде прячется убийца Карпычева, будет незамедлительно передана всем постам. И на ближайшем из них меня непременно встретят, так что медлить нельзя. Я снова взял в руки стамеску. Радик вытащил из рюкзака перочинный нож и принялся с его помощью расширять щель в полу. «Осторожнее, осторожнее!» — проговорил я. «Не сломай лезвие!» Когда нам, наконец, удалось оторвать первую доску, с меня градом катился пот. Внизу с огромной скоростью мелькали шпалы, сливаясь в своем движении в одну сплошную линию. Путь к свободе был открыт. Правда, этот путь выглядел отнюдь небезопасно, но другого у меня не было. Разобрав еще три доски, я опустил голову в образовавшуюся дыру. Расстояние между дном вагона и землей было вполне достаточным. «Значит так», — принялся я инструктировать Радика, — «первым вылезу я. После этого ты выбрасываешь сумки и выбираешься сам. Только будь осторожен. Ни за что не зацепись. Спускаться следует спиной к направлению движения поезда. Когда почувствуешь, что ноги достигли земли, резко оттолкнись, упади навзничь и жди, пока над тобой не пройдут все вагоны. Понял?» «Откуда ты все это знаешь?» — удивился мой спутник. «В кино видел», — пояснил я. Я подскочил к люку и выглянул наружу. Впереди обозначался поворот. За ним просматривалась разветвленная сеть линий электропередачи, верный признак приближающейся станции. «Приготовься», — сказал я мальчику. «Сейчас будем тормозить». Дождавшись, когда поезд замедлит ход, я глубоко вдохнул и перекрестился. «Ну, с Богом!» Опершись руками о края дыры, я принялся медленно и осторожно спускаться вниз. Когда мои пятки стали задевать шпалы, я задержал дыхание, сгруппировался и резко нырнул. Затылок и спину пронзила боль. Я вжался в землю. Жуткий лязг проносившихся по обе стороны колес был сродни шуму опускавшейся гильотины. Меня пробрала дрожь. Когда надо мной появилось небо, я перевел дух, привстал и победоносно посмотрел вслед удалявшемуся поезду. Получилось. Но где Радик? Я с беспокойством вгляделся вдаль и испытал невероятное облегчение, когда увидел своего спутника живым и невредимым. Он со всех ног мчался ко мне. «Дядь Жень! Дядь Жень!» Я помахал ему рукой, поднялся на ноги и последовал навстречу.